Глава 26. «Впервые», — спокойно признался я. «Скажу больше, прежде мне никогда не доводилось слышать о том, что вы существуете». «Тогда тебе повезло», — хмыкнул киборг. Внезапно из его руки выехало острое лезвие, которое он приставил к моему горлу. «А теперь колись. Кто ты такой и чего тебе нужно?» «А ты ножичек уберешь?» — спросил я нарочито спокойным тоном. «Зависит от того, что услышу». «Ого! И это вместо благодарности за помощь?» Он подумал и убрал лезвие, затем вытер ладонью желтую кровь с лица. «Кажется, я не просил никого помогать», — буркнул киборг. «Извини, не знал. Иначе постоял бы в сторонке. Хотя было бы жаль, если бы эти ребята нафаршировали тебя свинцом. Или вам, киборгам, это по барабану?» «Сломать можно все. Даже наполовину железяку вроде меня», — вздохнул Алекс. «Ладно, парень, ты хотел услышать от меня спасибо, так вот я тебе говорю. Спа-си-бо», — выговорил по слогам он. «А теперь катись, куда ехал. У тебя своя дорога, у меня своя». «Алекс, ржавый ты чугунок», — раздался голос Лизы. Мы одновременно обернулись в ее сторону. «Я же просил тебя не выходить», — простонал я. Но напарница не удостоила меня ответом. Она подошла к киборгу и с видимым удовольствием обняла его. Хорошо хоть не поцеловала. «Рад тебя видеть, красавица!» Заметно повеселел киборг, и я ощутил легкий укол ревности, когда увидел ее реакцию. «Все-таки мы мужики-собственники и не любим делиться тем, что считаем своим. А компания этой железяки явно была Лизе по душе». «И давно вы знаете друг друга?» Поинтересовался я, когда обнимашки закончились. Готов поспорить, силы у киборга было предостаточно, чтобы сплющить фигурку моей напарницы, как заготовку прокатным станом. Однако он тщательно рассчитывал их, так что Лиза не пострадала. «Достаточно», — подмигнул он. «Еще с тех пор, когда я был обычным человеком». «Алексу не повезло. Он угодил под паровой молот. 80% его плоти превратились в мокрое пятно. Мы проделали воистину уникальную операцию, чтобы вернуть к жизни то немногое, что от него осталось», — туманно пояснила Лиза. Прежде она мне ничего такого не рассказывала, что свидетельствовало, как любая нормальная женщина, Лиза была полна загадок, и меня ожидали в будущем многочисленные сюрпризы. «Забавно. Я не в курсе, что наша наука оказывается способна творить такие чудеса», — заметил я. «Я же сказала, что операция была уникальной. Не факт, что когда-нибудь мы сумеем ее повторить». «Должен отметить, что результат мне понравился», — добродушно загудел Алекс. «Да, я теперь далеко не тот красавчик, каким был во времена моей человеческой молодости. Зато передо мной открылись новые горизонты». «И возникли дополнительные препоны», — грустно повела плечом Лиза. «Алекс не может находиться вне зоны больше 10 дней». «За все надо платить», — философски протянул киборг. «Зато теперь я могу без напряга отвернуть башку практически любому мутанту. А чтобы убить меня, надо сильно поднапрячься. Собственно, ты видел это собственными глазами». «Завидую твоему оптимизму», — сказал я. «Вы ведь сюда не просто так пожаловали», — сменил тему Алекс. «Явно не ради того, чтобы просто побыть в моем обществе». «Нам нужен проводник», — произнесла Лиза. «Зачем? Если у тебя вдруг появился контрабандный товар, так продай его мне». Заметно оживился Алекс. «Поверь, те бабки, которые ты получишь за него на большой земле, не стоят такого риска, особенно в твоем случае». «Проводник нужен мне», — опередил напарницу я. «Настолько подгорело?» «Не то слово». Киборг задумчиво почесал голову. «Знаешь, если бы не твоя спутница, я бы просто пристрелил тебя, и на этом наш разговор окончился бы. Но ты с Лизой, поэтому убивать тебя как-то не камильфо. Сделаем так. Ты потопаешь отсюда во свояси, а я сделаю вид, что мы никогда не встречались». «Алекс!» — воскликнула Лиза. «Я даже забыл, сколько лет меня уже зовут этим именем. Много воды утекло с тех пор. Лиза, зачем тебе этот юнец, у которого молоко на усах не обсохло? Брось его! Он тебя недостоин. Найди нормального мужика, который сделает тебя счастливой». «Тебя, что ли?» — — усмехнулась Лиза. «Мне надоело изображать из себя ветошь, поэтому я взял ее за руку». «Пойдем отсюда. Эта жестянка не знает чувства благодарности». Мы развернулись было, но киборг нас остановил. Вид у него при этом был виноватый. «Да подождите вы. Мне что, поприкалываться нельзя? Знаете, как тут в глуши порой бывает скучно? В конце концов, даже истребление мутантов надоедает хуже горькой редьки. Я переведу вас на ту сторону, но...» «Мы заплатим тебе», — сказала повеселевшая Лиза. «У нас есть то, что тебе понравится. Молния Зевса. Правда, артефакт не новый, им уже успели попользоваться, но энергии в нем хватит еще надолго». «Так это другой разговор. За молнию Зевса я лично отнесу вас на руках туда, и если понадобится, обратно», — просиял киборг. Мы с Лизой переглянулись. «Идет», — протянул руку я. «Считай, что контракт заключен», — прогудел киборг, прежде чем сдавить мою кисть тисками. «Кстати, что за ребята пришли по твою душу? Я, конечно, не уверен, но если у них на обложке паспорта и есть орел, то точно не двуглавый. Один из них перед смертью что-то лопотал на английском, да и снаряга у них явно из-за бугра». Киборг нахмурился. «Все-таки достали, уроды. Ты про Вандербильта что-то слышал?» Фамилия показалась мне смутно знакомой, причем еще по прошлому миру. В памяти всплыла обрывочная информация. То ли в книгах или в газетах что-то читал, то ли по телеку видел. Правда, никакой конкретики. «Американский миллионер?» — само собой вырвалось у меня. «Бери выше. Миллиардер!» — поправил Алекс. «Ему втемяшилось в башку выкрасть меня и доставить к себе в Америку. Думает, что если раз получилось в зоне, может получиться что-то сделать и на большой земле. Хочет разобрать», — он хмыкнул, — «для опытов». «Странно. Если ты ему так нужен, почему его парни стреляли в тебя?» — резонно заметил я. «А живым я ему не нужен. Люди Вандербильта в курсе, что до Америки я не протяну и без драки не дамся. Гораздо проще грохнуть, а потом по частям доставить в новый свет. Правда, это братва не в курсе. Хрен, что у них получится. Провалят задание при любых раскладах. У меня встроенный механизм саморазрушения. Если подохну, через пару минут прозвучит большой бабах, и от меня не останется ничего, кроме воспоминаний. Так, хватит лясы точить», — посерьезнел Алекс. «У вас мало времени, у меня его тоже не бездонная бочка. Подбираем трофеи, загружаем ваш Редван, остальное за мной». Он хлопнул себя по лбу. «Чуть не забыл. Артефакт вам придется отдать прямо сейчас. Это мой аванс». «Нет, Алекс», — покачала головой Лиза. «Поможешь перебраться на ту сторону, и он твой. А пока пусть с нами побудет. Так надежней». «Но...» «Никаких «но». Иначе пешком потопаешь. Тебе не привыкать», — перебила киборга Лиза. «Хрен с тобой, золотая рыбка», — махнул рукой он. С псоглавцев нечего было брать, кроме вонючей шерсти. А вот с парней Вандербильта сняли приличный урожай трофеев. Хотя киборг многое раскритиковал. И автоматы, с его слов, не автоматы, какая-то хрень, которая после попадания грязи превращается в металлическую палку. И снаряга какая-то, глючная и ненадежная. «Ненавижу, когда электронику везде пихают», — ворчал Алекс. «Да ты же сам, наполовину электроника», — заметила Лиза, но он ни капельки не смутился. «Наши транзисторы и тиристоры самые большие в мире. Надо очень постараться, чтобы вывести их из строя. Но, конечно, нет предела совершенству». Покончив со сбором трофеев, Алекс полез в БТР, и там внутри стало ясно, какой же киборг крупный. Его плечи оказались в полтора раза шире моих, а под тяжестью его веса едва не прогибался металлический пол. «Издержки производства», — засмеялся Алекс в ответ на мой немой вопрос. «В меня столько всего запихано, что просто чудо, как мать сыра земля на себе носит. Зато устойчивый, хрен опрокинешь». Показалось мне или нет, но с того момента, как экипаж БТР пополнился третьим членом, двигатель стал работать как-то натужней. «Куда ехать?» — спросил я. «Пока в ту сторону», — показал киборг. «Сразу хочу предупредить, километров через 10 будет речка. Ее надо форсировать вброд». «И какая глубина в этом броде?» «Не утонете. БТР там точно пройдет», — сказал он, но вроде бы без особой уверенности. «Ты проводник». «Тебе видней», — скрипя зубами, согласился я. Река, о которой говорил киборг, тянулась бесконечной извилистой лентой, преграждая дорогу. Течение было быстрым и шумным, а вода казалась мутной, совсем как у рек, берущих начало с предгорий. Вот только местность выглядела ровной и идеально плоской, словно доска. «Брод, чуток левее!» — показал киборг, и я послушно крутанул баранку в нужную сторону. Место, к которому мы подъехали, отличалось пологим спуском и подъемом. БТР не козлик, по горам скакать не способен. Река здесь была шириной с полкилометра. Если киборг не врет, быстро перемахнем на ту сторону и двинемся дальше. Я посмотрел на Алекса. Тот усмехнулся с показной бравадой. «Все будет в порядке. Не дрейф». «Подвоха не будет? Зуб даешь?» «Да хоть полчелюсти», — засмеялся он. «Ты рули и ни о чем не беспокойся». «Не пойдет», — отрицательно помотал головой я. «Иди перед машиной и указывай дорогу». «С ума сошел?» «Думай, что хочешь, но или так, или никак», — стоял я на своем. Киборг зыркнул на меня так, словно хотел испепелить на месте. Но мой уверенный вид, вкупе с одобрением Лизы, заставили его сдаться. «Ладно, если заржавею, с вас 300 грамм масла. Стопори коробку, я выхожу». Я нажал на тормоз и подождал, пока Алекс окажется снаружи. Он с флегматичным видом, засунув руки в брюки, подошел к кромке воды, нагнулся и потрогал ее. «А ничего так. Не парное молоко, но можно купаться», — донеслось до меня. «Эй, на БТР! Вы плавки и купальники с собой захватили? Хотя все равно никто не увидит. Можно и в нудистов поиграть». «Лиза, а он того? В смысле, точно не заржавеет?» — на всякий пожарный уточнил я. Она улыбнулась. «Было бы там чему ржаветь. Это он больше выделывается». «А откуда у него все эти подколки, юморок?» «Я как-то не так представлял себе роботов». «Так Алекс не робот, а человек. Мозг его мы не трогали. Он остался собой, а его приколы можешь пропускать мимо ушей. Он и раньше был весельчаком, а в нынешней ситуации юмор помогает ему легче переносить отсутствие многих привычных вещей. У него ведь на большой земле осталась жена». «Жена?» – удивился я. «А что тут такого? Он ведь не всегда был киборгом». «Ну да», — задумчиво пробормотал я. «И как жена?» «Она считает, что Алекс погиб», — грустно сказала Лиза. «Да, но он же...» «Это его личная просьба. Не хотел, чтобы его жалели». Я покачал головой. «Да уж, не позавидуешь мужику. Впрочем, мне тоже похвастаться нечем. Иначе бы не было той ужасной и нелепой смерти, попадания в этот мир, тюрьмы, службы и прочих вытекающих. Так что в какой-то степени мы с ним схожи». «Эй, голубки!» — загремел голос снаружи. «Мне долго тут перед вами впустую чечетку отплясывать?» Я вынырнул из задумчивого состояния. Киборг прав, мы тут не для того, чтобы предаваться ностальгии. «Мы в порядке!» — заверил я. «Можешь идти!» «Слава богу!» — вздохнул киборг. «А то я думал, вы нарочно меня выпроводили, чтобы заняться там любовью». «Алекс, хватит хохмить!» «Еще одна дурацкая шуточка в этом духе, и я растворю тебя в ванне с соляной кислотой», — пообещала Лиза. «Молчу», — он провел рукой, якобы закрывая рот на невидимую молнию. «Шут гороховый», — не выдержав, прыснула Лиза. Я невольно покосился на нее. Мне нравилось, когда она в хорошем настроении. Взять, что ли, у Алекса мастер-класс, как веселить представительниц прекрасного пола? Киборг будто прочитал мои мысли, развернулся к нам и помахал. Внезапно его лицо переменилось. «Какого хрена?» Странная тень торпеды пересекла реку, а потом с шумом и плеском разорвала водную гладь. Что-то с неимоверной скоростью промелькнуло между нами и киборгом. Я даже не успел понять, что именно, а когда оно упало на другой стороне, Алекса не оказалось на месте. Загадочное нечто унесло его с собой.